невидимо крадется. Не все ей сделать удается. Потоки слез ее веселье, а море слез ее похмелье. Встречай беду, как неизбежность, и помни, наша жизнь безбрежность. Терпенье лучшее спасенье, подарит верное решенье. Рвется наша жизнь на части, под горечь от сладости. Если б не было несчастья, не узнали б радости. Рвется наша жизнь. Беда охотится за счастьем, чтобы укрыть его ненастьем. Но свет зари и солнце ласки подарят радужные краски. Закат игривыми тонами уводит день, прощаясь с нами. Если б не было